песен за последние 100 лет. Банальная музыка, типичный текст, куплет. Можно в ней громко спеть о том, как жизнь дерьмова, или наоборот кричать о том, как нам жить клёво. Добавить пару строчек про испорченный вечер, разбитое сердце, душу искалечить. В общем, сварить из текста отборную солянку про все переживания, пьянки да гулянки. Но настает момент, когда по жизни стало ровно. Стабильная работа, семья, образ жизни здоровый и неплохая тачка стоит во дворе. В кармане есть наличка и на карточке лаве. Нет, иногда, конечно, наступает ностальгия. Воспоминания о той жизни агрессивно-сильная. Жизнь так кипела, что было страшно просыпаться, бить до последних сил и никогда не думать сдаться. Но это прошлое, немного позади осталось. Когда родились дети, вся жизнь в одно мгновение поменялась. А в жизни каждого было свое безумство. Грязные дела, этикет, поступки. Настанет время выбросить все мысли эти. Ведь все меняется, когда на свет выходят дети. Всех приводят к лучшему эти перемены. Семейный быт — это та еще дилемма. Но кто сумел это пройти, продолжив поколение, наверняка сменил свое мировоззрение. Детство закончилось, и этого не избежать. Ты стал кем-то любим, кого-то начал уважать. Гормоны бьют по голове, и нет душе покоя. Серьезные поступки, победа, стал героем. А дальше повзрослев, ты наступил в реальность. И тяжко было видеть, как в твоем мире все менялось. Кругом вранье, разврат, и все решают деньги. Добро и благодарность остались в прошлом веке. И мало что хорошего осталось в человеке. Ведь все меняется, когда на свет выходят дети. А в жизни каждого было свое безумство. Грязные дела, этикет, поступки. Настанет время выбросить все мысли эти. Ведь все меняется, когда на свет выходят дети. Всех приводят к лучшему эти перемены. Семейный быт — это та еще дилемма. Но кто сумел это пройти, продолжив поколение, наверняка сменил свое мировоззрение. А в жизни каждого было свое безумство. Грязные дела, этикет, поступки. Настанет время выбросить все мысли эти. Ведь все меняется, когда на свет выходят дети. Всех приводят к лучшему эти перемены. Семейный быт — это та еще дилемма. Но кто сумел это пройти, продолжив поколение, наверняка сменил свое мировоззрение. Был один ребенок, а теперь их два. Крики, шум, гам, с ночи до утра. Хата вся разрушена, но не после пати. Это просто дочки поиграли вместе с папой.